твоя девочка ушла. Твоя девочка с другим обнимает не тебя, засыпает рядом с ним. А ты бродишь до утра и пытаешься понять, почему она ушла, где теперь ее искать. Твоя девочка ушла. Твоя девочка с другим обнимает не тебя, засыпает рядом с ним. А ты бродишь до утра и пытаешься понять, почему она ушла, где теперь ее искать. Который день напрасно ждешь ее и угадать пытаешься шаги, но телефон молчит уже давно, а сердце горько плачет от тоски. Кто виноват, уже не разберешь. Она ушла, и счастье вместе с ней. Но с тобой остался только дождь, и ты один, ты без нее ничей. Твоя девочка ушла, твоя девочка с другим обнимает не тебя, засыпает рядом с ним. А ты бродишь до утра и пытаешься понять, почему она ушла, где теперь ее искать. Твоя девочка ушла, твоя девочка с другим обнимает не тебя, засыпает рядом с ним. А ты бродишь до утра и пытаешься понять, почему она ушла, где теперь ее искать. Понимал всю важность ваших встреч и рассказать о чувствах не сумел. Так не хватает рук ее тепла, простой улыбки, запаха духов. И вместо смеха только тишина. Она ушла, и вместе с ней любовь. Твоя девочка ушла, твоя девочка с другим